Часть третья. Все отшумело. Вставший поодаль, чувствую всею силой чутья, жребий завиден. Я жил и отдал душу свою за други своя. Высшего нет. Я сердцем у цели и по пути в пустяках не увяз. Крут был подъем. И сегодня в сочельник ошеломляюсь, остановясь. Но объясни, полюбив даже вора, как не рвануться к нему в каземат в дни, когда всюду только и спору нынче его или завтра казнят? Ты ж предпочла омрачить мне остаток дней, прости мне эти слова. Спор подогнал бы тайне святок, лучше задержим век Рождества. Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму, все позабыв за твоим, навсегда жил я мечтой, как помчусь и нагряну, как же ты скажешь, попал я сюда? В вечер ее получения был митинг. Я предрекал неуспех мятежа, но уж ничто не могло вразумить их. Ехать в ту ночь означало бежать. О, как я рвался к тебе! Было пыткой браться и знать, что народ не готов жертвовать встречи и видеть в избытке доводы в пользу других городов. Вера в разъезд, по фабричным районам, в новую стачку и новый подъем, может, сплелась во мне с затаенным чувством, что ездить будем вдвоем? Но повалила волна депутаций, думы, эсдеки, звонок за звонком. Выехать было нельзя и пытаться. Вот ты кончаю бунтовщиком. Кажется, все. Я гораздо спокойнее, чем ожидают. Что видишь еще? Ну, а насчет севастопольской бойни? В старых газетах полный отчет.